широта увлечений характерна и для Менделеева. Кроме химии, в которой, кстати, он тоже проявил разносторонность, ученый обращался ко многим другим наукам. Например, изучал нефтяное дело. С этой целью трижды предпринимает поездки на Кавказ, затем в Америку, глубоко вникая в технологические процессы добычи нефти от момента ее извлечения из земли до получения конечного продукта. Как видно, знакомство оказалось плодотворным. Он изобрел нефтепровод и нефтеналивные суда, масляные кубы для перегонки нефти, предсказал появление бензинового мотора. Позднее Менделеев увлекся каменноугольной промышленностью и металлургией, еще позднее работает консультантом морского министерства, где изобрел бездымный порох, а также руководит главной палатой мер и весов. Здесь проводит перестройку всей русской метрологии, науки об измерениях. Еще одна его страсть – воздухоплавание. Во время полного солнечного затмения предпринимает сначала вместе с аэронавтом, а потом один полет на воздушном шаре. Окончилось дело тем, что аэростат занесло в одно удаленное село, жители которого немало подивились, обнаружив в кабине профессора Петербургского университета. Менделеев пояснил это так. О профессорах везде думают, будто они гораздо только говорить, да выдавать советы. Сами же практическими делами владеть не способны. Вот он и решил опровергнуть такое мнение. Вместе с тем выдающийся естествоиспытатель века выступил с рядом глубоких идей в области экономики, политики, в вопросах управления. Но в условиях царской России его предложения, проекты, записки так и остались проектами. Всего же им написано около 400 работ по самым разным направлениям знания. Расскажем еще об одном русском ученом 19-20 веков – об Любищеве. Он был довольно узким специалистом-энтомологом. Напомним, энтомология – раздел зоологии, изучающий насекомых. Однако Любищев интересовался многими другими науками, и не любопытство ради. Оставил серьезные исследования по медицине, литературе, политике. Специалистам по истории известен, например, его трактат об Иване Грозном, а некоторые историки присылали даже ему на отзыв свои работы. Считали, что у Любищева свой взгляд, своя трактовка, своя точка отсчета. Занимался он и математикой, и физикой. Иные полагали, что ученый разбрасывался. Писатель Гранин, выпустивший о нем книгу, замечает следующее. Многие великие не ограничивали себя каким-то либо одним занятием, часто уходили в сторону, порой даже вовсе и не в научную. К примеру, Ньютон отдал дань богословию, Кеплер – астрологии, композитор Вагнер ценил написанные им стихи выше, чем свои музыкальные сочинения. Но что... замечает Гранин, если он был прав и стихи помогали ему писать музыку. Вообще, что было главным, а что лишнее? Кому судить об этом? И что, если отвлечения помогали Любищеву? А теперь наше повествование подошло совсем к заботам современной науки. Тенденции лавинообразного накопления научной информации еще более заострили вопрос о специализации. Похоже, что ныне ученому и свою-то область узнавать как следует некогда, не то чтобы заглядывать в чужую. И тем не менее идея оснащенности широким кругом знаний и умений владеет умами исследователей. Она, может быть, даже стала еще актуальнее, если учесть, что современная наука развивается преимущественно в смежных точках. Недаром говорят, там, где недавно были границы науки, теперь находятся ее центры. Чтобы шагать вровень с эпохой, чтобы уйти от опасности профессионального кретинизма, ученый должен выходить за пределы своей дисциплины во внешнее пространство. И не стоит бояться упрека в дилетантизме. Встречаются разные формы приобщения к чужой науке. Скажем, ненаправленное чтение, то есть чтение всех журналов подряд. Вдруг встретится интересное решение. А встретиться оно может в совершенно неожиданных местах. Плодотворно также общение с исследователями далеких по профилю направлений. приносит пользу и объединение в один коллектив разных специалистов и так далее. На этом мы не будем останавливаться. Нас интересует сейчас другое. Испытанным способом преодоления узости профессионализма является смена рода занятий. Это практиковали уже Гельмгольц, Пастер, Лавуазье. А вот как работал Кювье. Он увлекался разными отраслями знания. Имея несколько кабинетов, располагал в каждом из них рукопись по какому-либо особому вопросу и материалы по нему. Входя в кабинет, тут же переключался на нужный предмет и занимался, если появлялось хотя бы несколько минут.